253. 19 марта. Чую, щит мой нужен, Урусвать. Явлю Урусвати помощь от темных. Урусвати, Урусвати, Урусвати, уберегу тебя. Считаю, не надо искушать себя, не надо храбрыми рисковать. Тебе посылаю помощь и дорожу тобою. Урусвати, путей много, но сердце знает ближайший. Ручаюсь Урусвати чудо показать. Видение новых ликов Н.К. Рериха. Один похож на священника, либо ученого, очень интеллигентное лицо, довольно длинное, с прямым носом, волосы длинные, черные, и очень длинная борода. Другое совершенно круглое лицо, при полном отсутствии какой-либо растительности на всей голове, очень молодое, восточного типа. Урусвати, пойдешь далеко. Щит мой над вами. С 19 на 20. Видение венца рук мастера. На палец левой руки наделось кольцо с четырехугольным камнем с каким-то изображением. Кольцо было упорно и несколько раз мне показано, но я не могла рассмотреть, кроме как очертания какой-то головы. Затем слова мастера «Завтра дам разъяснение». Днем 20-го был показан опять венец из рук мастера, причем правая рука держала тонкий обруч. После обруча показан треугольник с четырехугольником под ним. Все предметы были как бы сделаны из проволоки. Затем видела в руке ММ обычный предмет – треугольник с ручкой и выходящими лучами. После этого было показано какое-то строение – двухэтажное, со многими окнами, причем указаны были окна, на которые следует обратить внимание. 254. 21 марта. Считаю, кошец с Сувориной чуют скорую удачу над вами. Скоро спусти, Рерих, щит свой. Ума твоего довольно опрокинуть. Считаю, Учинская умрет. Считай, Урусвати, дни до отъезда. Я укажу время, около 15 мая. Урусвати не удивляет, если время приблизится. Нужно Урусвати, учителя, чувствовать. Нужно ощущать отъезд как бы решенным. Картина напоминает вас, вы приходите тоже. Почему у нее терновый венец? Мученица. Чье изображение я видела на кольце? Лик мой был на кольце. С 21 на 22 видение лучей из различных приборов лаборатории ММ, видение венца. Слова, повторенные трижды, «красотою очистишь». Последнее слово не запомнила. 255, 23 марта. Успокойся и пробуй заснуть не в ванне. Когда кундалини устала, пережди бережно. Видение лучей, венца и лика ММ. Слова «Ему нужно работать». 256. 24 марта. Что дадите Кришне, получите в Адьяре. Скажите «Отъезжаете». Найдите комнату рядом. От вас трений не будет. Спеши работать, Рерих. Повторяю. Хвалю Урусвати. Устремляешь сердца. Твои слова помогают людям. Легче помочь через вас. Ложитесь раньше. Видение венца. Слова. Rejected race. Примечание. Отвергнутая раса. Английский. 257. 25 марта. Сумейте найти заместителей кошец. Саминскому. Сумрачен дух его. Толстого. Торопитесь отодвинуть ее. Кошец. Скажите Лихтман о Кришне, но больше никому. 258. 26 марта. Считаю чувство Урусвати от Саминского. Считаю явление мысли его явились сначала. Широко утвердится явление имени вашего. Тайную доктрину не надо Лихтман теперь читать. Третий том не для них. Посылай стрелы мужу, оперяй его. Явление тронной дамы – при дворе Сирии XI века. Сохрая Номарас. Видение венца и явление кольца. 259, 27 марта. Удрая на верной дороге, когда нужно, оценишь случившееся. Его путь лежит иной тропою, явит свое назначение. Суть профессоров лучше другого оторвет его от старых предрассудков. Разрушителю городов и созидателю новой науки нужно утвердить свой путь. Зависимость от Америки не нужна. С Францией России не придется говорить. Удрая утвердит положенное. Сказание напиши сегодня. 260, 28 марта. Считаю, Урусвати, устреми уважение к явлению учителей. Сон, явленный через Муромцева, указание Тибета и политической работы, посланы как звенья цепи событий. Будет книга видений и работы в России. Средство найдется укрепить органы. Чую ночное мучение. Направляю продажу выставки. Учи Селиванову спешить. Но прав Рерих, уча обратиться к евреям. Урусвати, только зови нас. Замени нас Богом, но зови. Урусвати, Бога зови. 261, 29 марта. Чую, Урусвати, щит мой опять надела. Луч мой новую силу принесет. Можете начать новую картину «Сумерки».